Ради детей и внуков. Смерть соцреалиста. Дело было в конце 40-х. Народного художника РСФСР, академика живописи, лауреата Сталинской премии Бориса Ароновича Неханкина поймал в коридоре его коллега Игорь Петрович Риттер. Он был художник по чашкам и блюдцам, а Неханкин писал портреты вождей. Но оба они состояли в правлении Московского Союза, и вот там-то, после заседания правления, Риттер его и поймал. «Простите, Борис Аронович, я понимаю, как вы заняты, но есть один молодой художник, мой сын. Буквально 5 минут». Риттер держал в руках папку. В коридоре стояли пыльные бархатные кресла, сбитые по три. «Присядем», — сказал Неханкин. Риттер раскрыл папку, стал доставать рисунки. Это была странная, непривычная графика. Низколобые полуголые мужчины, обнаженные женщины в распахнутых позах, с порочными взглядами и красной подсветкой в самых непристойных местах. Изломанные множественные ракурсы, будто бы одна фигура с разных точек. Профессиональный взгляд Неханкина сразу отметил это, но очень мощно, оригинально и даже мастеровито. Неханкин был художник с животным талантом живописца, как он однажды подслушал о себе. Верно, он красивыми силами мазал. Лучше всех умел написать политый дождем асфальт, запотевший графин, тусклое золото орденов на груди маршала, дымок трубки, обтекающий усы вождя. Он это знал о себе и гордился собой, но чувствовал также, что никогда ничего не придумает в смысле композиции, не говоря уже о замысле, о новой идее картины. Эти рисунки его задели. Он хмыкнул, сказал: «Да, необычно», а потом нагнулся к Риттеру и что-то шепотом ему сказал. Наутро Риттер отнес в МГБ заявление, в котором говорилось: «С целью проверки бдительности представил ему копии рисунков австрийского буржуазного упадочного художника Э. Шилля, сказав, что это рисунки моего сына. Мой сын Николай, являясь студентом училища имени Баумана, изготовил их по моей просьбе. Гр. Неханкин заявил, что это необычный талант, которому не будет места в СССР, и посоветовал моему сыну совершить побег на Запад, где, по словам Гр. Неханкина, его ждут высокие заработки и признание». Но напрасно. Напрасно, ибо Борис Аронович Неханкин, приехав домой на служебной победе, не стал отпускать шофера, а, не снимая пальто, присел за письменный стол и написал: «С целью провокации представил мне копии рисунков австрийского буржуазного упадочного художника Э. Шилля, сказав, что художник его сын. Дабы не спугнуть провокатора, я притворился, что не понял, кто автор рисунков, но сказал, что его сын, скорее всего, страдает необычным психическим расстройством и что в СССР места таким извращенцам нет, разве что на загнивающем Западе процветают подобные, с позволения сказать, художники. Потом спустился вниз и велел ехать на Лубянку, в приемную МГБ». Поэтому следователь Карасев, вызвав к себе Риттера, долго материл его и тыкал носом в заявление Неханкина, больно сжимая ему затылок своими крепкими пальцами, а потом поехал в мастерскую Неханкина и сказал: «Дорогой Борис Аронович, Риттер наш внештатный сотрудник, но, как оказалось, полный идиот. Вы уж простите нас, не говорите товарищу Абакумову», и Карасев кивнул на портрет генерал-полковника, стоявший на мольберте. «А с этим болваном Риттером мы уже сегодня расстались, отобрали подписочку о неразглашении». «Ладно, ладно, черт с ним», — засмеялся Неханкин и пожал следователю руку. Он говорил «черт», сильно ударяя на «о». Но через пару лет следователь Карасев подготовил дело на Неханкина, как на буржуазного космополита и агента международных сионистских кругов. Неханкина отовсюду выгнали, но не арестовали и не судили, потому что менять сотню лучших портретов вождя и маршалов было себе дороже. Его назначили учителем рисования в город Невьянск Свердловской области, но до места он не доехал, заболел воспалением легких и скончался в Свердловской горбольнице. Игорь Петрович Риттер с женою Антониной Сергеевной пошли на похороны Сталина. Они жили на Сретенке, поэтому двинулись по Рождественскому бульвару к Трубной, и там их раздавила толпа. Следователя Карасева расстреляли вместе с Рюмином. Остается Коля Риттер, Перерисовка вывихнутых фигур Эгона Шилле сильно стукнула его по мозгам. Он ушел из инженеров и стал вольным художником. В оттепель общался с леонозовцами, ходил в студию Билютина. От него остался целый шкаф рисунков и целая антресоль картин. И сейчас они, представьте себе, неплохо продаются. В общем, внучка довольна. Хотя любой этюдик Нехамкина стоит в 10 раз дороже.